Глава 4. Недвижные движители. «Локомотивы», — думала Дагни, рассматривая здание Tiger Transcontinental в сумерках. Вот что было для него главным. Теперь моя цель в том, чтобы помочь этому зданию устоять. Движение должно сохранить его прежним. Ведь покоится оно не на вбитых в гранит сваях, на локомотивах, пересекающих континент. Дагни почувствовала смутную тревогу. Она вернулась из поездки в Нью-Джерси на завод United Locomotive Works, куда отправилась, чтобы лично встретиться с президентом этой компании. Она ничего не добилась и так и не узнала причин задержки поставок. Ей даже не назвали точный срок, когда будут готовы необходимые ей дизельные локомотивы. Президент компании уделил беседе с ней 2 часа, но ответы не имели никакого отношения к ее вопросу. В его манере держаться странным образом сквозила некая снисходительная укоризна, словно бы Дагни проявляла предосудительную неблаговоспитанность, нарушая всем и каждому известные нормы пристойного поведения. Проходя по заводу, она заметила огромный механизм, брошенный в углу двора. Некогда эта груда металла являлась прецизионным станком, и подобных ему теперь нельзя было приобрести ни за какие деньги. Станок не был изношен. Его сгноило пренебрежение. Он был покрыт пятнами ржавчины и черной грязной смазки. Дагни отвернулась, чтобы не видеть его. Зрелища подобного рода всегда повергали ее в бешенство. Причин этому Дагни не знала. Они попросту не поддавались определению. Она только понимала, что вопиет против несправедливости, и что реакция ее вызвана чем-то совсем иным, большим, чем просто очередной старый механизм. Когда она вошла в свою приемную, люди уже разошлись. Один только Эдди Уиллерс еще дожидался ее. Потому как Эдди выглядел, и потому, что он немедленно молча направился следом за ней в кабинет, Дагни немедленно поняла. Что-то случилось. «Что произошло, Эдди?» «Макнамара кончился». Она в недоумении вскинула брови. «Как это кончился?» «Ушел от дел. Вышел в отставку. Закрыл свое дело». «Макнамара? Наш подрядчик?» «Да». «Но это невозможно». «Знаю». «Что случилось? Почему?» «Никто понятия не имеет». Задумчиво, неторопливыми движениями, она расстегнула пальто, села за стол и принялась стаскивать с рук перчатки. А потом сказала: «Начни сначала, Эдди. Садись». Он ответил ей спокойным голосом, но остался стоять. «Я разговаривал с его главным инженером по междугородному. Он позвонил нам из Кливленда, чтобы известить о случившемся. Это все, что он сказал. Ничего больше ему не было известно». «Ну и?» «Макнамара закрыл свое дело и уехал». «Да». «Ему это неизвестно. Как и всем остальным». Дагни вдруг заметила, что все еще держится за 2 стянутых пальца левой перчатки, забыв снять ее до конца. Сорвав перчатку с руки, она бросила ее на стол. Эдди проговорил. «Он оставил за собой груду заключенных контрактов, тянущих на целое состояние. Список клиентов у него был расписан на 3 года вперед». Она молчала, и Эдди негромко добавил: «Если бы я мог понять, что происходит, мне не было бы страшно. Однако поступить таким образом, не имея на то никакой причины...» Дагни по-прежнему молчала, и он продолжил. «Макнамара был лучшим подрядчиком во всей стране». Они смотрели друг на друга. Дагни хотелось сказать: «О, боже, Эдди. О, боже!» Но вместо этого она произнесла ровным голосом: «Не беспокойся. Мы найдем другого подрядчика для линии Рио-Норте». Свой кабинет Дагни оставила поздно. И, оказавшись на тротуаре, возле входа в здание, беспомощно посмотрела сначала налево, затем направо. Она вдруг почувствовала, что силы, желания, стремления разом исчезли. Словно внутри нее остановился сломавшийся мотор. Слабое свечение поднималось к небу за спинами зданий, отражая движение тысяч неведомых огней, электрическое дыхание города. Ей захотелось отдохнуть. Отдохнуть, подумала Дагни, и развлечься. Работа предоставляла Дагни все, что было ей нужно, все, чего она хотела. Но иногда, как и в этот вечер, она ощущала внезапную и странную пустоту. Даже не пустоту, а молчание. И не отчаяние, а неподвижность. Словно бы ничто в ней не рушилось, но замерло на месте. И тогда приходило желание найти вне себя мгновение радости, оказаться пассивным созерцателем великого, будь то произведение чьих-то рук или просто зрелище. «Ничего не созидать», — думала она, — «но принимать. Не начинать, но реагировать. Не создавать, но восхищаться. Только потом я смогу продолжить существование, ибо счастье — топливо для души». Она всегда была... Дагни прищурилась и чуть улыбнулась с легкой горечью. Движущей силой собственного счастья. И сейчас она хотела ощутить на себе силу чужих достижений. Как людям на темных просторах прерии было приятно видеть пролетающие мимо освещенные вагоны поезда, ее достижение, знак ее могущества, придававшего им уверенность посреди ночных просторов, так и она хотела в этот момент ощутить подобное чувство. Пережить мимолетную встречу, помахать рукой и сказать: «Кто-то проехал мимо». Она неторопливо пошла, опустив руки в карманы. Тень, чуть сдвинутой на лоб шляпки, прикрывала лицо. Окружавшие ее дома вздымались на такие высоты, что глаза не могли отыскать небо. Дагни подумала: раз на постройку этого города было потрачено столько сил, он должен и многое предлагать человеку. Черная дыра, прикрепленного над дверью в магазин громкоговорителя, извергала звуки. Транслировали концерт симфонической музыки, исполнявшийся где-то в городе. Протяжный визг не имел формы. Он был подобен разорванной в клочья плоти или ткани. В обрывках этих не было мелодии, гармонии и ритма, удерживавших их воедино. Если музыка изображает эмоции, и притом эмоции, рожденные мыслью, то этот визг говорил об иррациональной беспомощности, об отречении человека от самого себя. Дагни шла вперед. Она остановилась возле окна книжного магазина. В витрине высилась пирамида кирпичей в коричнево-фиолетовых переплетах с надписью «Коршун линяет». «Роман столетия», – вещал рекламный плакат. «Исчерпывающее исследование природы жадности бизнесмена. Бесстрашное разоблачение порочности человека». Она прошла мимо кинотеатра. За огнями его скрывалась половина квартала, а в воздухе пылало огромное фото с какими-то буквами. Снимок изображал улыбающуюся молодую женщину. При взгляде на нее немедленно становилось так тошно, словно ты видел ее много лет каждый день, а не впервые в жизни. Буквы гласили: «В монументальной драме, дающий ответ на извечный вопрос, должна ли женщина признаваться в этом?» Дагни прошла мимо дверей ночного клуба. Парочка нетвердым шагом подходила к такси. Девица озиралась мутными глазами. На ней было горностаевое манто и прекрасное вечернее платье, соскользнувшее с плеча подобно халату какой-нибудь домохозяйки и практически открывавшее грудь, что говорило не о смелой откровенности, а о пьяном безразличии. Спутник поддерживал ее под руку. И на лице его значилось отнюдь не предвкушение романтического приключения, а явно проступала шкодливая мина мальчишки, марающего забор непристойными словами. «И что же ты рассчитываешь здесь увидеть?» – вопрошала себя Дагни, продолжая путь. Так жили рядом с ней люди, такую форму принимали их души, их культура, их развлечения. Сколько же лет она нигде не видела ничего другого. Оказавшись на углу своей улицы, Дагни купила газету и повернула к дому. Она занимала двухкомнатную квартиру на верхнем этаже небоскреба. Сходящиеся углом стекла окон гостиной превращали ее комнату в подобие движущегося корабля, преобразуя городские огни, фосфорицирующие искорки на черных, сотканных из стали и камня волнах. Она включила лампу, и длинные треугольники света упали на голые стены. Геометрический их узор нарушали лишь несколько угловатых предметов меблировки. Дагни остановилась посреди комнаты. Одна между небом и городом. Одна единственная вещь приносила ей те ощущения, которые она хотела пережить сегодня. Она знала одно единственное развлечение. Повернувшись к патефону, она поставила пластинку с записью музыки Ричарда Халлия. Это был четвертый концерт, последнее написанное им произведение. Гром и столкновение начальных аккордов вытеснили из памяти Дагни все, что видела она на улице. Концерт можно было назвать криком великого возмущения. В нем слышалось «нет», сказанное какому-то чудовищному издевательству, отрицание страдания, звучащее посреди мучительной борьбы, стремление вырваться на свободу. Мелодия, словно человеческий голос, твердила: «Боль не является необходимым условием бытия. Но почему же тогда худшая боль приберегается для тех, кто не признает ее неизбежности? Какой каре и кем приговорены мы, знающие тайну любви и радости?» Звуки пытки превращались в ее отрицание. Стон муки преображался в гимн далекому видению, ради которого можно было выстрадать все, даже это. Музыка пела песнь восстания и высокого поиска одновременно. Она слушала, не шевелясь в кресле, закрыв глаза. Никто не знал, что произошло с Ричардом Халлием и почему. Повесть его жизни сделалась подобием назидательного рассказа, написанного, чтобы осудить величие, показав цену, которой оно достается. Повествование это говорило о череде лет, прожитых на чердаках и в подвалах, годах, проведенных среди стен столь же серых, сколь ярка была музыка заточенного среди них человека. Серость эта говорила о борьбе с длинными неосвещенными лестничными пролетами, с замерзшими трубами, с ценой сандвича в зловонной продовольственной лавке, с лицами людей, внимавших музыке пустыми глазами. Это была битва, не имевшая облегчения во всплеске насилия, не имевшая олицетворенного врага, когда можно колотить только глухую стену, сложенную из самого надежного звукоизолятора. Безразличие, поглощавшего удары, аккорды и вопли. Битва безмолвная, затеянная человеком, способным сделать звуки более красноречивыми, чем это умели до него. Битва, проходившая в тиши забвения, одиночества, испытанного вечерами, когда один из симфонических оркестров изредка исполнял какое-нибудь из его произведений. И Халлий вглядывался во тьму, осознавая, что это душа его трепещущими, неровными кругами радиоволн разлетается над городом во все стороны от передающей антенны. Но нет приемников, настроенных на ее волну. «Музыка Ричарда Халлия проникнута героикой. Наш век перерос подобную чепуху», — вещал один критик. «Музыка Ричарда Халлия несовременна. В ней есть нотка восторга. Но кто сейчас испытывает восторг?» — вторил ему другой. Жизнь Халлия была подобна жизням прочих творцов, наградой которым становится памятник в городском парке, воздвигнутый по прошествии 100 лет после того, как подобный знак внимания перестает интересовать у достойного такой награды. Однако Ричард Халлий не умер достаточно скоро для этого. И он дожил до того вечера, которого по принятым историей законам не должен был увидеть. Ему было 43 года, шло первое представление «Фаэтона», оперы, которую он написал в 24 года. Он перекроил древний греческий миф согласно собственному разумению и цели. Фаэтон, юный сын Гелиоса, укравший солнечную колесницу отца, чтобы в самоуверенном порыве провести солнце по небу, не погиб, как случилось в мифе. В опере Халлия Фаэтон добился желаемой цели. Опера эта была впервые поставлена 19 лет назад и оглушительно провалилась после первого же представления, закончившегося свистом и негодующими воплями публики. В ту ночь Ричард Халли до рассвета бродил по улицам города, пытаясь найти ответ на свой вопрос и не находя его. После звуков, завершивших второе представление оперы, состоявшееся через 19 лет после первого, разразилась такая овация, какой еще не слышали стены оперного театра. Древние стены не могли вместить эту бурю. Звуки ее выплескивались в фойе, на лестнице, на улице, к мальчишке, который брел по этой улице 19 лет назад. Дагни присутствовала на постановке в тот вечер «Триумфа». Она принадлежала к числу немногих, кто был уже знаком с музыкой Ричарда Халлия, но прежде не видела его. Она наблюдала, как его вытолкнули тогда на сцену, как стоял он перед массой ликующих рук и голов. Неподвижный, высокий и худой человек с поседевшей головой. Он не кланялся, не улыбался. Просто стоял и смотрел в толпу. На лице его застыл тихий и искренний вопрос недоумевающего человека. «Музыка Ричарда Халлия», — писал на следующее утро критик, — «принадлежит человечеству. Она создана величием народа и выражает его». «Вдохновляющий пример», — говорил проповедник, — «являет нам жизнь Ричарда Халлия. Он выдержал страшную битву, но какое это имеет значение? Как уместны, как благородны перенесенные им от рук братьев своих страдания и несправедливости, огорчения и оскорбления. Иначе он не сумел бы обогатить их жизнь и научить красоте великой музыки». Через день после «Триумфа» Ричард Халли исчез. Он не дал никаких объяснений. Он просто сообщил звукозаписывающей компании, что считает свою карьеру завершенной. Продал им права за скромную сумму, прекрасно зная, что проценты от издания его сочинений могли принести ему целое состояние. А потом уехал, не оставив адреса. Это произошло 8 лет назад. С тех пор композитора не видел никто. Дагни слушала четвертый концерт, запрокинув голову назад, закрыв глаза. Она откинулась на спинку дивана, расслабившись и отдыхая всем телом. Однако чувственный, напряженный рот полными желания линиями выделялся на неподвижном лице. Спустя некоторое время Дагни открыла глаза, заметила газету, которую бросила на диван, и рассеянным движением потянулась к ней. Она хотела убрать с глаз долой пошлой передовицы. Газета выпала из ее руки, и Дагни увидела фотографию знакомого лица и заголовок над ним. Сложив газету, она отбросила ее в сторону. Это было лицо Франсиско Д'Анконья. Заголовок объявлял о его прибытии в Нью-Йорк. «Ну и что?» – подумала она. Ей не обязательно встречаться с ним. Она не видела его уже много лет. Дагни посмотрела на упавшую на пол газету. «Не надо читать ее», – подумала она. «Не надо даже смотреть на нее». «Но лицо», – отметила она, – «не переменилось». Однако как могло остаться прежним лицо, когда все остальное ушло? Она пожалела, что на снимке он изображен улыбающимся. Такого рода улыбка не должна появляться на страницах газет. Этот человек умел видеть, понимать и создавать, прославляя жизнь. Насмешливая и вызывающая улыбка сверкала ослепительным интеллектом. «Не читай», – посоветовала себе она. «Не сейчас. Не под эту музыку. Только не под эту музыку». Протянув руку к газете, Дагни развернула ее. Статья гласила, что сеньор Франсиско Д'Анконья изволил дать интервью прессе в своем номере в отеле «Уэйн Фолкленд». Он объяснил, что прибыл в Нью-Йорк по двум важным причинам. Ради свидания с девушкой, назначенного в клубе, и чтобы отведать ливерной колбасы в деликатесах Моу на 3-й авеню. Он отказался комментировать предстоящий бракоразводный процесс мистера и миссис Гилберт Уэйл. Миссис Уэйл, дама весьма благородного происхождения и наделенная необычайной красотой, несколько месяцев назад огорчила своего достойного молодого мужа, публично объявив, что намеревается оставить его ради любовника, Франциско Д'Анконья. Она придала гласности подробное описание их тайного романа, присовокупив к нему описание ночи под прошлый Новый год, проведенной ею на вилле Д'Анконья в Андах. Муж ее пережил эту выходку, но подал на развод. Миссис Вейл отреагировала встречным иском на половину принадлежавших мужу миллионов и описанием его личной жизни, рядом с которой ее увлечения выглядели вполне невинно. Тема эта несколько недель не сходила со страниц газет, однако сеньору Д'Анконья было нечего сказать обо всем этом репортерам. Его спросили, готов ли он опровергнуть рассказ миссис Вейл. Он ответил: «Я никогда ничего не опровергаю». Репортеры были изумлены его внезапным появлением в городе. Они предполагали, что он не захочет появляться в Нью-Йорке во время самого разгара скандала. Однако они ошиблись. Франциско Д'Анконья добавил еще одну причину своего появления. «Я хочу быть свидетелем этого фарса», — сказал он. Дагни уронила газету на пол. Она сидела, согнувшись, опустив голову на руки. Она не шевелилась, однако свисавшие на колени пряди волос время от времени вздрагивали. Величественная музыка Халлия шествовала своим чередом, наполняя комнату, пронзая оконные стекла, вырываясь в город. Дагни впитывала звуки. В них воплощен был ее путь, ее слезы. Джеймс Таггерт оглядел гостиную своих апартаментов, гадая, который час. Ему не хотелось шевелиться, чтобы отыскать часы. Он сидел в кресле, в мятой пижаме, но с босыми ногами. Искать шлепанцы было бы слишком хлопотно. Проливавшийся в окна свет пасмурного дня был неприятен для глаз, еще склеенных сном. Где-то внутри черепной коробки угадывалась противная тяжесть, явно собиравшаяся превратиться в головную боль. «Интересно, с чего бы это я оказался в гостиной?» – подумал он. «Ах, да, чтобы узнать время». Согнувшись над подлокотником кресла, он посмотрел на часы на стене далекого здания. Было уже 1:20. За открытой дверью в ванной было слышно, как Бетти Поуп чистит зубы. Пояс ее лежал на полу возле кресла вместе с прочей одеждой. Пояс был блекло-розовый, с полопавшимися резинками. «Поторопись, что ли?» — раздраженным голосом буркнул он. «Мне надо одеться». Бетти не ответила. Она оставила дверь ванной открытой. И теперь изнутри доносилось бульканье. «Зачем мне все это нужно?» — подумал он, вспоминая вчерашнюю ночь. Однако докапываться до ответа было чересчур хлопотно. Бетти Поуп вышла в гостиную, волоча за собой складки атласного пеньюара в оранжевую и фиолетовую клетку, подобающую орликину. «Пеньюар ей совсем не к лицу», — отметил про себя Таггерт. Костюм для верховой езды шел Бетти куда больше, если вспомнить фотоснимки в разделах светской хроники. Девушка была худощавая, и кости в разболтанных суставах двигались отнюдь не изящно. К невзрачному лицу добавлялся нездоровый цвет кожи, однако держалась она с высокомерной снисходительностью, объяснявшейся принадлежностью к одной из самых лучших семей. «Ах ты, черт!» – проговорила она в пространство, потягиваясь. «Джим, а где у тебя маникюрные ножницы? Мне надо подрезать ногти на ногах». «Не знаю. У меня болит голова. Отложи это дело до дома». «Утром ты выглядишь совсем неаппетитно», — сказала она безразличным тоном. «Ты похож на слизняка». «А тебе не хотелось бы заткнуться?» Девушка бесцельно бродила по комнате. «Не хочу возвращаться домой», — проговорила она без особого чувства. «Ненавижу утро. За ним начинается день, когда нечего делать. Днем я приглашена на чай к Лиз Блейн. Там может быть весело. Лиз... изрядная сучка. Взяв бокал, Бетти допила остатки вина. «И почему ты не распорядишься, чтобы починили кондиционер? Здесь воняет». «Ты закончила свои дела в ванной?» — спросил он. «Мне нужно одеться. У меня сегодня важное деловое свидание». «Входи, мне все равно. Мы можем одеваться вместе. Ненавижу, когда меня торопят». Бреясь, он посматривал на то, как она одевалась перед открытой дверью. Она, долго извиваясь, влезала в пояс, пристегивала подвязки к чулкам, натягивала нескладный, но дорогой твидовый костюм. Арлекинский пеньюар, приобретенный по объявлению в самом шикарном модном магазине, напоминал мундир, предназначенный для известных обстоятельств, в который она при обозначенных обстоятельствах и облачалась, а потом снимала и забывала. Схожей была и природа их отношений. В ней не было страсти, желания, подлинного удовольствия, даже стыда. Для них обоих половой акт не был ни радостью, ни грехом. Он просто ничего не значил. Им было известно, что мужчина и женщина спят вместе, и они поступали согласно общему обычаю. «Джим, а почему бы тебе не сводить меня сегодня в армянский ресторан?» – спросила Бетти. «Мне нравится шашлык». «Не могу», — ответил он сердитым тоном сквозь мыльную пену на лице. «У меня сегодня очень плотный график». «Но ты ведь можешь отложить свои дела?» «Что?» «Какими бы они ни были». «У меня сегодня очень важное дело, моя дорогая. Заседание совета директоров». «Ой, опять ты о своей железной дороге. Какая тоска! Ненавижу бизнесменов. Они такие скучные». Таггарт не ответил. Бетти посмотрела на него с лукавством и уже более оживленным тоном произнесла, растягивая слова. «А Джон Бенсон говорил, что позиции твои на этой железной дороге не слишком прочны, потому что все дела ведет твоя сестра». «Значит, так прямо и сказал». «По-моему, твоя сестрица... жуткая особа. Я считаю, что это ужасно, когда женщина изображает из себя сразу смазчика вагонов и руководителя фирмы. Это настолько неженственно. За кого она себя принимает, скажи на милость?» Таггарт остановился на пороге. Припав виском к косяку двери, он пристально посмотрел на Бетти Поуп. На лице его играла легкая улыбка, саркастичная и уверенная. «Кое-что общее, — подумал он. У нас есть». «Возможно, тебя заинтересует, моя дорогая», — проговорил он, «что сегодня я как раз устраиваю подкоп под собственную сестрицу». «Ну да», — проговорила она уже с интересом. «В самом деле». «И поэтому предстоящее заседание имеет такое значение для меня». «Ты намереваешься выставить ее из дела?» «Нет. Это не нужно и нецелесообразно. Я просто хочу поставить ее на место. Мне представился случай, которого я давно ждал». «У тебя есть что-то против нее? Пахнет скандалом?» «Нет, нет. Ты не понимаешь меня. Просто дело в том, что она зашла слишком далеко и должна схлопотать за это. Ни с кем не посоветовавшись, она учинила непростительную выходку. Нанесла серьезное оскорбление нашим мексиканским соседям. Когда об этом узнают все члены правления, им придется принять несколько новых правил, которые моей сестрице, как руководительнице производственного отдела, не удастся так легко обойти». «Ты умница, Джим», — сказала она. «А теперь я, наконец, оденусь». В голосе Таггарта прозвучала довольная нотка. Повернувшись к раковине умывальника, он произнес бодрым тоном. «Так что мне, может быть, удастся вывести тебя в ресторан, чтобы угостить шашлыком». Зазвонил телефон. Таггарт поднял трубку. Телефонистка сообщила, что его вызывают из Мехико-Сити. Донесшийся из трубки голос принадлежал защитнику его политических интересов в Мексике. «Джим, я ничего не мог поделать», — пробулькал он. «Ничего вообще. Нас не предупредили, клянусь богом, никто не подозревал, никто не предвидел ничего подобного. Я сделал все, что мог, тебе не в чем обвинить меня, Джим. Все обрушилось на нас, как гром с ясного неба. Декрет вышел сегодня утром, буквально 5 минут назад, без всякого предуведомления. Правительство Мексиканской Народной Республики национализировало рудники и железную дорогу с Сан-Себастьян. Посему я могу заверить джентльменов, членов правления, в том, что повода для паники нет. Утреннее событие, бесспорно, следует признать прискорбным, но я могу сказать с полной уверенностью, основанной на имеющихся у меня сведениях о внешней политике Вашингтона, что наше правительство сумеет добиться взаимовыгодного договора с правительством Мексики, и что мы получим полную и справедливую компенсацию за нашу собственность. Стоя во главе длинного стола, Джеймс Таггерт обращался к совету директоров. Голос его, четкий и монотонный, был пропитан уверенностью в благоприятном исходе. «Могу вас обрадовать, однако, тем, что я предвидел подобный оборот событий и предпринял все меры, чтобы защитить интересы Таггерт Трансконтинентал. Несколько месяцев назад я дал указание производственному отделу нашей фирмы сократить число поездов на линии Сан-Себастьян до 1 в день и снять с нее наши лучшие локомотивы и подвижной состав. Мексиканскому правительству удалось захватить только несколько деревянных вагонов и 1 дряхлый паровоз. Мое решение сохранило компании многие миллионы долларов. После точного подсчета цифры будут представлены вам. Тем не менее, я полагаю, что наши пайщики вправе рассчитывать на то, что люди, несущие основную ответственность за это предприятие, примут на себя и последствия собственной халатности. Поэтому я предлагаю, чтобы мы потребовали отставки мистера Кларенса Эддингтона, нашего экономического консультанта, рекомендовавшего фирме соорудить ветку Сан-Себастьян, и мистера Жуля Мотта, нашего представителя в Мехико-Сити». Сидевшие за столом люди внимательно слушали его. Они думали не о том, что им придется сделать, но о том, что они будут говорить тем, чьи интересы представляют. Речь Таггерта вполне удовлетворяла их. Когда Таггерт вернулся в свой кабинет, Уоррен Бойль уже дожидался его. Как только они остались в одиночестве, самообладание оставило Таггерта. Он привалился к столу, плечи его поникли, лицо обмякло и побледнело. «Ну?» – спросил он. Бойль беспомощно развел руками. «Я все проверил, Джим», – проговорил он. «Все сходится. Данконья потерял на этих рудниках 15 кровных миллионов. Никакой аферы там не было, все честно. Он выложил свои деньги и потерял их». «Ну и что же он теперь намеревается делать?» «Не знаю. Никто не знает». «Но ведь он не собирается смириться с тем, что его ограбили, так ведь? Для этого он слишком умен. Должно быть, запасся каким-нибудь фокусом». «Надеюсь на это». «Данконья сумел разгадать несколько комбинаций самых ловких на земле аферистов. Неужели же он смирится с декретом жалкой горстки политиканов Латинос? У него должна найтись какая-то управа на них. Последнее слово останется за Данконья, и мы должны вовремя присоединиться к нему». «Но это зависит от тебя, Джим. Ты же его друг». «Ничего себе друг! Ненавижу его до мозга костей». Таггерт нажал кнопку, вызвал секретаря. Тот вошел неуверенной походкой, с несчастным выражением лица. Это был молодой, не слишком, впрочем, человек, и на бескровном лице его оставили свой отпечаток благородное воспитание и не менее благородная бедность. «Вы договорились о моей встрече с Франциско Данконья?» — резко осведомился Таггерт. «Нет, сэр». «Но черт побери, я же велел вам связаться». «Я не сумел этого сделать, сэр, невзирая на все старания». «Тогда попытайтесь еще раз». «Я имею в виду, что не сумел договориться о встрече, мистер Таггерт». «Почему же?» Он отклонил ваше предложение. Вы хотите сказать, что он отказался встретиться со мной? Да, сэр, именно это я и хочу сказать. Он не захотел принять меня? Да, сэр, именно так. Вы разговаривали с ним лично? Нет, сэр, я говорил с его секретарем. И что же он сказал вам? Что именно он сказал? Молодой человек молчал. Лицо его сделалось еще более несчастным. Что он сказал? Он сказал, что сеньор Данконья назвал вас скучным человеком, мистер Таггерт. Принятое ими предложение получило название «Правило против хищнической конкуренции». Проголосовав за него, члены Национального железнодорожного альянса, стараясь не смотреть друг на друга, сидели в просторном зале, в окна которого втекал блеклый свет осенних сумерек. Национальный железнодорожный альянс представлял собой, как было объявлено, организацию, предназначенную для защиты интересов железнодорожной промышленности. Цели этой надлежало добиваться путем разработки методов сотрудничества при продвижении к общей цели. Добиваться путем согласия каждого члена альянса подчинять свои личные интересы интересам всей отрасли в целом. Интересы же отрасли в целом следовало определять путем общего большинства при голосовании. Каждый член альянса обязывался соблюдать любое решение, принятое большинством. «Коллеги по профессии или по отрасли должны держаться вместе», утверждали организаторы альянса. «У нас одни и те же проблемы, одни и те же интересы, одни и те же враги. Мы только понапрасну расходуем силы на борьбу друг с другом, вместо того, чтобы единым фронтом выступить против всех, кто чинит нам препоны. Мы способны достичь совместного процветания, соединив свои усилия». «Против кого организован этот альянс?» – спрашивал скептик. И получал ответ. «Не против кого в частности. Но если вы хотите поставить вопрос под таким углом, что ж, мы выступаем против груза отправителей и производителей железнодорожного оборудования, которые пытаются обмануть нас. Против кого бывает направлен всякий союз?» «Именно это мне и хотелось узнать», – отвечал скептик. Правило против хищнической конкуренции было впервые упомянуто публично на ежегодном общем собрании Национального железнодорожного альянса, членам которого предложили проголосовать за него. Тем не менее, все они уже знали о нем заранее. Правило давно обсуждалось в приватной обстановке, причем особенно настоятельно в последние месяцы. Места в зале собрания занимали президенты железных дорог. Правило против хищнической конкуренции не нравилось им. Они надеялись, что вопрос о его принятии не возникнет. Однако, когда правило было поставлено на голосование, они проголосовали «за». В речах, произнесенных перед голосованием, не было упомянуто ни одной железнодорожной компании. В них говорилось исключительно об общественном благе. Говорилось о том, что в то время, когда общественному благополучию угрожает недостаток транспорта, железные дороги губят друг друга, прибегая к самой злобной конкуренции, политике поедания собственного собрата. И если железнодорожное сообщение в некоторых регионах оказывалось прерванным, существовали целые крупные области, где две или более железнодорожные компании конкурировали в борьбе за объем перевозок, едва достаточный для одной. Сказано было, что лишенные в данный момент железнодорожного транспорта регионы предоставляют огромные возможности компаниям более молодым. И если в настоящий момент регионы эти не сулят никакого дохода, обеспечение транспортом претерпевающего многие трудности населения должно стать основной целью думающей об общественном благе компании, поскольку основной целью существования железной дороги является служба обществу, а не извлечение дохода. Далее говорилось, что крупные и устоявшиеся железнодорожные сети имеют существенное значение для благосостояния общества, и что крах любой из них станет национальной катастрофой, и что если одной из них пришлось пережить сокрушительный удар при исполнении миссии международной доброй воли, то она нуждается в общественной поддержке, чтобы пережить последствия его. Названия железных дорог не упоминались. Но когда председатель собрания поднял руку, давая тем самым торжественный сигнал к началу голосования, все посмотрели на Дэна Конвия, президента Феникс Дуранго. Нашлось всего 5 инакомыслящих, голосовавших против предложенной меры. Тем не менее, когда председательствовавший объявил о том, что правило принято, не было слышно ни приветственных возгласов, ни одобрительного ропота, не было заметно даже движения. В зале воцарилась тяжелая тишина. Все собравшиеся до последней минуты надеялись на то, что нечто непредвиденное избавит их от нововведения. Правило против хищнической конкуренции называлось мерой добровольного самоограничения, призванной укреплять законы, давно принятые властями страны. Правило запрещало членам Национального железнодорожного альянса заниматься так называемой разрушительной конкуренцией. В определенных регионах запрещалась деятельность более чем одной железнодорожной компании. В таковых регионах право перевозок принадлежало старейшей компании, а новые пришельцы, нечестным образом пробравшиеся на ее территорию, должны были прекратить там свои перевозки в течение 9 месяцев после получения соответствующего указания. Право определять районы, где будет действовать ограничение конкуренции, предоставлялось исключительно Исполнительному комитету Национального железнодорожного альянса. После окончания собрания все поторопились разойтись. Не было ни дружеских бесед, ни групповых обсуждений. Большой зал опустел за непривычно короткое время. Никто не заговорил с Дэном Конвием, никто не посмотрел даже в его сторону. В вестибюле здания Джеймс Таггерт встретил Оррена Бойля. Они не договаривались о встрече, но Таггерт заметил очертания внушительной фигуры возле мраморной стены и узнал Бойля, еще не видя лица. Они пошли навстречу друг другу, и Бойль произнес с не столь утешительной, как обычно, улыбкой. «Я сделал свое дело. Теперь твоя очередь, Джимми». «Мог бы и не являться сюда. Зачем ты здесь?» Угрюмо буркнул Таггерт. «О, просто развлечение ради», — ответил Бойль. Дэн Конвий в одиночестве сидел в опустевшем зале. Он не покинул своего места, пока не явилась уборщица. Когда она окликнула его, он покорно поднялся и побрел к выходу. Проходя мимо женщины, он запустил руку в карман и сунул ей 5-долларовую бумажку, молча, послушно, не глядя в лицо. Он как будто не понимал, что делает. Он действовал так, как если бы полагал, что находится в таком месте, покинуть которое можно, только оставив чаевые. Дагни все еще сидела за столом, когда дверь ее кабинета распахнулась, и внутрь влетел Джеймс Таггерт. Подобным образом он входил к ней впервые. Лицо его горело, как в лихорадке. Дагни еще не видела брата после национализации линии Сан-Себастьян. Он не пытался обсуждать с ней этот вопрос, и она не считала нужным что-то добавлять. Жизнь столь красноречиво продемонстрировала ее правоту, считала она, что всякие комментарии излишни. Отчасти любезность, отчасти милосердие помешали ей изложить брату то заключение, которое непосредственно следовало из событий. Во всяком случае, по справедливости, он может теперь сделать один единственный вывод. Ей рассказали о речи, произнесенной им на совете директоров. Она лишь пожала плечами с пренебрежительным недоумением. Если по каким-то причинам он считал себя вправе присваивать ее достижения, значит, во всяком случае, не будет мешать ей продвигаться дальше. «И ты по-прежнему считаешь, что только сама трудишься на благо нашей железной дороги?» Дагни с удивлением поглядела на брата. Голос его сделался пронзительным. Он стоял перед ее столом, напрягшись, как струна. «И ты по-прежнему считаешь, что я погубил компанию, так ведь?» выкрикнул он. «И думаешь, что только ты одна способна спасти нас? Считаешь, я не найду способа компенсировать мексиканскую потерю?» Она неторопливо произнесла. «Что тебе нужно от меня?» «Я хочу рассказать тебе кое-какие новости. Помнишь правила против хищнической конкуренции, предложенное железнодорожным альянсом, о котором я рассказывал тебе несколько месяцев назад? Тебе не понравилась эта идея. Совсем не понравилась». «Помню. Ну и что?» «Оно принято». «Что принято?» «Правило против хищнической конкуренции. Всего несколько минут назад. На собрании. И через 9 месяцев никакой компании «Феникс Дуранго» в Колорадо не будет. Дагни вскочила, пепельница, упавшая на пол, со звоном разбилась. «Ах, вы грязные ублюдки!» Таггерт не шевельнулся. По лицу его расплывалась улыбка. Дагни понимала, что ее трясет. Что сейчас она открыта перед братом и беззащитна. Что ее состояние приносит ему радость. Но это ничего не значило для нее. А потом она вдруг заметила эту улыбку. И удушающий гнев вдруг отступил. Она более ничего не чувствовала. И принялась изучать эту улыбку с холодным и бесстрастным любопытством. Они стояли лицом друг к другу. По внешнему виду Джеймса можно было понять, что он впервые не испытывает страха перед ней. Он торжествовал. Событие это означало для него нечто большее, чем победа над конкурентом. И конкурентом этим был не Дэн Конвей, а она сама. Она не понимала, как это может быть и почему, но не сомневалась в том, что брат знал об этом. В мгновенном озарении ей показалось, что здесь, перед ней, в Джеймсе Таггерте и в том, что заставляло его улыбаться, таился крайне важный секрет, о существовании которого она и не подозревала, но теперь должна понять его буквально любой ценой. Однако мысль эта промелькнула и исчезла. Метнувшись к дверце шкафа, она схватила пальто. «Куда ты?» Голос Таггерта сделался глуше. В нем звучали разочарование и легкое беспокойство. Не отвечая, Дагни вылетела из кабинета. «Дэн, вы должны сопротивляться. Я помогу вам. Я буду сражаться за вас изо всех сил!» Дэн Конвей покачал головой. Он сидел за столом, уставившись на пустую папку для бумаг. Слабая лампа горела в углу кабинета. Дагни немедленно отправилась в городское управление «Феникс Дуранго». Конвей оказался на месте и даже не изменил позы, когда она вошла в его кабинет. Увидев Дагни, он улыбнулся и сказал тихим, безжизненным голосом. «Забавно. Я так и думал, что вы придете». Они не были достаточно близко знакомы, однако несколько раз встречались в Колорадо. «Только...» — сказал он. «Это бесполезно». «Вы имеете в виду подписанное Альянсом соглашение? Оно незаконно. Его не одобрит ни один суд. И если Джим попытается укрыться за любимым у грабителей лозунгом общественного блага, я встану и присягну в том, что компания Taggart Transcontinental не способна обеспечить все перевозки из Колорадо. И если любой суд вынесет решение против вас, вы можете оспорить его и подавать апелляции еще 10 лет». «Да», — согласился он. «Могу. Нельзя испытывать уверенности в победе. Однако я могу попытаться и сохранить свою железную дорогу еще на несколько лет. Однако я думаю сейчас не о том, каким законом прибегнуть. Дело не в этом». «А в чем же тогда?» «Я не хочу бороться, Дагни». Она посмотрела на него, не веря своим ушам. Можно было не сомневаться в том, что подобные слова еще не слетали с его губ. В таком возрасте человек уже не может переделать себя. Дэну Конвию было под 50. Квадратное, бесстрастное и упрямое лицо скорее подобало мастеру, ведающему непосредственно погрузкой и разгрузкой, а не президенту компании. Это было лицо бойца, еще молодое и загорелое, под сидеющей шевелюрой. Взяв под свой контроль ветхую железнодорожную линию в Аризоне, доход от которой не превышал суммы, приносимой хорошей бакалейной лавкой, он превратил ее в лучшую линию на всем Юго-Западе. Он говорил мало, редко читал книги, никогда не учился в колледже. И вся область человеческой деятельности за одним единственным исключением откровенно не интересовала его. Он не имел абсолютно никакого понятия о том, что люди называют культурой, однако знал толк в железных дорогах. «Почему же вы не хотите бороться?» «Потому что у них есть право так поступать». «Дэн?» – спросила Дагни. Да в своем ли вы уме? Я ни разу в жизни не нарушал своего слова, проговорил он бесцветным голосом. И мне безразлично, какое решение примет суд. Я обещал повиноваться большинству и должен сдержать свое слово. Разве вы не ожидали, что большинство обойдется с вами именно так? Нет. Бесстрастное лицо Конвия передернуло легкая судорога. Он говорил негромко, не глядя на нее, еще не пережив случившееся. Нет, этого я не ожидал. Я знал, что об этом правиле поговаривали уже около года, но не верил в то, что его примут. Не верил даже во время голосования. Чего же вы ожидали? Я думал, там говорили, что все мы должны трудиться на благо общества. И я полагал, что тружусь ради этого блага в Колорадо. Так что всем вокруг хорошо. О, какой же вы дурак! Разве вы не понимаете, что за это вас и наказывают? За то, что вы работали так хорошо? Он покачал головой и проговорил. Ничего не понимаю. И не вижу, как выйти из положения. Но разве вы давали кому-то обещание погубить себя собственными руками? Похоже, у всех нас теперь не остается никакого выбора. Что вы имеете в виду? То жуткое состояние, Дагни, в которое пришел теперь весь мир. Я не знаю, что именно произошло с ним, однако дела плохи, очень плохи. Людям нужно собраться вместе и найти выход из положения. Но кто еще может решить, каким нам следовать путем, если не большинство? По-моему, это единственный честный метод решения проблемы. Другого я просто не вижу. На мой взгляд, кого-то придется принести в жертву. И если эта участь выпала мне, отказываться я не смею. Право на их стороне. Людям приходится держаться вместе. Дагни попыталась говорить спокойно. Гнев сотрясал ее. Если такую цену надо платить за совместное проживание, то черт меня побери, если я захочу жить на одной земле с такими людьми. Если все они могут выжить, только расправившись с нами, зачем нам желать, чтобы они уцелели? Ничто не может служить оправданием для принесения в жертву себя самого. Ничто не может дать им право превратить человека в жертвенное животное. Ничто не может оправдать уничтожение лучших. Нельзя наказывать человека за то, что он так хорош. Нельзя наказывать за способности. И если можно посчитать это справедливым, тогда уж лучше сразу начать уничтожать друг друга, поскольку в мире более не останется никакого права. Конвий не отвечал. Он только смотрел на нее беспомощными глазами. «Если мир действительно таков, как можно жить в нем?» спросила она. «Не знаю», прошептал он. «Дэн, неужели, по-вашему, это действительно справедливо? Скажите откровенно, от самого сердца, неужели вы считаете это правильным?» Конвий закрыл глаза. «Нет», проговорил он. А потом поглядел на нее, и Дагни впервые заметила, что взгляд его полон боли. «Именно это я и пытаюсь постичь, сидя здесь. Я понимаю, что должен считать такое решение правильным. Только язык мой не повернется сказать такое. Я вижу каждую шпалу, каждый семафор, каждый мост. Помню каждую ночь, которую провел, когда...» Он уронил голову на руки. «О, боже, насколько же это несправедливо!» «Дэн», — проговорила она сквозь зубы, — «сопротивляйтесь!» Конвий поднял голову и посмотрел на нее пустыми глазами. «Нет», — проговорил он, — «это неправильно. Я просто эгоистичен». «Ах, это тухлая чушь! Вы же знаете, что это не так!» «Не знаю». Голос его был полон усталости. «Я сижу здесь, пытаюсь что-то понять. И более не знаю, что справедливо, а что нет». Он добавил. «Не думаю, что это было мне интересно». Дагни вдруг поняла, что все слова теперь бесполезны. и что Дэн Конвей никогда более не станет человеком дела. Она не знала, что именно заставляет ее думать так, и с недоумением произнесла. «Но вы еще никогда не сдавались без боя». «Да, не сдавался». В голосе его прозвучало тихое и полное безразличие горечь. «Я сражался с бурями, наводнениями, горными обвалами и трещинами в рельсах. Там я знал, что нужно делать, и мне нравилось бороться. Но такого рода сражения в таком бою мне победить не удастся». «Почему?» «Не знаю. Кто может сказать, почему мир таков, каков есть? И вообще, кто такой Джон Голд?» Она вздрогнула. «Что же вы собираетесь делать?» «Не знаю». «То есть...» Она умолкла. Конви понял, что она хочет сказать. «Ну, дело для меня всегда найдется». В голосе его не было уверенности. «Насколько я понимаю, закрыть для конкуренции собираются только Колорадо и Нью-Мексико. У меня остается еще линия в Аризоне, как и 20 лет назад». Добавил он. «Мне будет чем заняться. Я начинаю уставать, Дагни. У меня не было времени замечать это, однако я устал. Можешь мне поверить». Ей нечего было сказать. «Я не намереваюсь строить новую линию через пришедший в упадок регион», проговорил он прежним безразличным тоном. «Они хотели вручить мне такой вот утешительный приз. Но я думаю, это всего лишь пустые разговоры. Зачем строить железную дорогу там, где на целую сотню миль найдется разве что пара фермеров, не способных даже прокормить себя самих? Нельзя построить дорогу и заставить ее окупиться. Но если ты не можешь этого добиться, кто сделает это за тебя? С моей точки зрения, это бессмыслица. Они сами не знают, что говорят». «Да к чертям их упадочные районы! Я думаю о вас!» Она должна была это сказать. «Что вы будете делать с самим собой?» «Не знаю. Есть целая уйма вещей, на которые у меня не находилось времени. Например, на рыбную ловлю. Мне всегда нравилось ловить рыбу. Может быть, начну читать книги, всегда хотел. Ничего, выживу. Наконец-то займусь рыбной ловлей. В Аризоне есть несколько прекрасных местечек, где тишина, покой. И на мили и мили вокруг не встретишь ни одного человека». Посмотрев на нее, он добавил. «Забудем об этом. Зачем вам беспокоиться обо мне?» «Дело не в вас, просто... Дэн», — сказала она вдруг. «Надеюсь, вы понимаете, что я хотела помочь вам сражаться не ради вас». Он улыбнулся. Улыбка получилась слабой и дружелюбной. «Понимаю. Я руководствовалась не жалостью, благотворительностью или другой подобной им чепухой. Видите ли, я намеревалась дать вам в Колорадо бой не на жизнь, а на смерть. Я собиралась вклиниться в ваш бизнес, прижать к стенке, выставить с линии, если бы это оказалось необходимым». Он с пониманием слабо усмехнулся. «Вам пришлось бы хорошенько потрудиться». «Только я не думаю, что это было необходимо. По-моему, там хватило бы места для нас обоих». «Да?» — согласился он. «Хватило бы. Тем не менее, если бы это оказалось не так, я бы вступила с вами в борьбу, и если бы сумела сделать свою дорогу привлекательнее вашей, сломала бы вас, немало не задумываясь о том, какая участь вас ожидает. Но чтобы так... Дэн, не думаю, чтобы мне захотелось сейчас видеть нашу линию Рио-Норте. Я... Боже мой, Дэн, я не хочу оказаться грабителем!» Конвей молча посмотрел на нее странным, словно бы отстраненным взглядом и негромко проговорил. «Девочка моя, вам следовало бы родиться 100 лет назад. Тогда вы получили бы свой шанс». «К черту! Я намереваюсь собственными руками создать свой шанс!» «Именно этого хотел и я в вашем возрасте. Но вы добились своего. Разве? Она замерла на месте, почувствовав вдруг убийственную апатию. Конвей распрямился и резким тоном проговорил, словно бы отдавая распоряжение. Займитесь лучше своей линией Рио-Норте и поторопитесь. Подготовьте ее к эксплуатации, потому что если вы этого не сделаете, придет конец Элису Уайту и всем остальным. А лучше их людей в стране нет. Этого нельзя допустить, и вся ответственность теперь ложится на ваши плечи. Незачем даже пытаться объяснить вашему брату, что теперь вам придется сложнее, чем когда я мог составить вам конкуренцию. Но мы с вами это понимаем, поэтому беритесь за дело. Что бы вы ни сделали, грабительницей вы не окажетесь. Ни один вор не сумеет эксплуатировать железную дорогу в этой части страны. Что бы вы там ни сделали, вы заслужили эту работу. А блохи, подобные вашему брату, не в счет. Теперь все зависит от вас. Дагни смотрела на него, не понимая, что именно сокрушило человека такого масштаба. Она могла только уверенно сказать, что не Джеймс Таггерт. Она заметила на себе взгляд Конвия, полный невысказанного вопроса. Потом он улыбнулся, и, не веря себе самой, она заметила в этой улыбке печаль и жалость. «Только не надо жалеть меня», — сказал он. «Мне кажется, что из нас двоих вас ожидает более тяжелое время. И я думаю, вам удастся преодолеть его с куда большими потерями, чем мне». В тот же день она позвонила на завод и договорилась о встрече с Хэнком Риарденом. Дагни только что положила трубку и согнулась над разложенными на ее столе картами линии Рио-Норте, когда дверь в кабинет открылась. Она с удивлением подняла глаза. Дверь в ее кабинет обыкновенно не открывали, без предупреждения. В двери появился незнакомец. Молодой, высокий и отчасти даже опасный. Хотя чем именно сказать она не могла, потому что в этом человеке сразу же бросалось в глаза, граничащее с надменностью, умение владеть собой. Темноглазый и лохматый, он носил дорогой костюм. Но так, словно бы не замечал или не придавал значения своему облику. «Элис Уайт», – представился он. Дагни невольно вскочила на ноги. Теперь она поняла, почему его не задержали, да и не могли задержать, в приемной. «Присаживайтесь, мистер Уайт», – проговорила она с вежливой улыбкой. «Это излишне». Он не улыбнулся в ответ. «Я не веду продолжительных переговоров». Нарочито медленно она опустилась в кресло и откинулась назад, не сводя с вошедшего взгляда. «Итак?» – спросила она. «Я пришел к вам, потому что, насколько я понимаю, в этой гнилой конторе кроме вас не найдется ни одного наделенного мозгами человека». «Что я могу сделать для вас?» «Выслушать ультиматум», – произнес он, четко выговаривая каждый слог. «Я рассчитываю на то, что через 9 месяцев Tiger Transcontinental начнет работать в Колорадо так, как этого требует мой бизнес. Если та жульническая афера, которую ваши люди провернули с Феникс Дуранго, была предпринята ради того, чтобы избавить себя от необходимости работать, я хочу вас известить о том, что со мной этот фокус не пройдет. Я не стал заваливать вас претензиями, когда вы не смогли обслужить меня так, как мне необходимо. Я нашел человека, который смог это сделать. Теперь вы пытаетесь заставить меня иметь дело с вами. Вы рассчитываете диктовать, не оставив мне другого выхода. Вы рассчитываете, что я снижу свою деловую активность в соответствии с присущим вам уровнем некомпетентности. И я хочу сказать, что такие надежды напрасны». Она неторопливо, с усилием проговорила. «Не хотите ли вы услышать от меня, что я намереваюсь сделать с нашей линией в Колорадо?» «Нет. Намерения и обсуждения меня не интересуют. Мне нужны перевозки. Что вы будете делать для их обеспечения и как вы будете производить их – дело ваше. Я просто предупреждаю вас. Те, кто хотят иметь дело со мной, будут работать на моих условиях и только. Я не договариваюсь с бестолочами. Если вы надеетесь заработать на перевозке моей нефти, то должны разбираться в своем деле не хуже, чем я в своем. Это понятно?» Дагни негромко ответила. «Я понимаю вас». «Я не стану тратить свое время на доказательства. Вам следует и без них воспринять мой ультиматум серьезно. Если у вас хватает интеллекта поддерживать в работоспособном состоянии эту прогнившую организацию, вы вполне способны это сделать. Вы не хуже меня понимаете, что если Tiger Transcontinental будет обслуживать свою линию в Колорадо так, как вы это делали 5 лет назад, то я разорен. И я знаю, что именно этого вы и добиваетесь. Вы намереваетесь, насколько это будет возможно, кормиться за мой счет, а после, когда прикончите меня, подыскать еще кого-нибудь. Такой линии придерживается большая часть нынешнего человечества. Итак, вот мой ультиматум. Теперь вы получили возможность разорить меня. Быть может, мне придется уйти. Но если это случится, знайте, я заберу вас всех с собой». В глубине души Дагни, под немотой, удерживавшей ее на месте под ударами этого кнута, таилась острая боль. Жгучая боль, подобная боли от ожога. Ей хотелось рассказать этому человеку о годах, потраченных ею на поиски людей, с которыми можно было бы работать так, как с ним. Ей хотелось рассказать ему, что его враги являются и ее врагами, что она ведет ту же битву. Ей хотелось выкрикнуть: «Я не такая, как они!» Однако она понимала, что не вправе поступить так. На ней лежала ответственность за Tiger Transcontinental и за все, что совершалось от имени компании. У нее не было права на оправдание. Сидя прямо, глядя ему в глаза, она ответила ровным тоном: «Вы получите нужный вам объем перевозок, мистер Уайт». По лицу его пробежало легкое удивление. Такого прямого ответа он не ожидал. Быть может, его удивило не то, что она сказала, а то, что она не стала искать оправданий и извинений. Какое-то мгновение Уайт молча изучал ее, а потом проговорил уже не столь резким тоном: «Хорошо. Благодарю вас. До свидания». Дагни наклонила голову. Ответив ей легким поклоном, Уайт покинул кабинет. «Такие вот дела, Хэнк. Я разработала почти невероятный план завершения реконструкции линии Рио-Норте за 12 месяцев. Теперь мне придется сделать это за 9 месяцев. Вы должны были поставить нам рельсы за год. Сможете ли вы справиться за 9 месяцев? Если это в человеческих силах, сделайте. Если же нет, мне придется найти другой способ решения задачи». Риордан сидел за столом. Холодные глаза синими горизонтальными щелями прорезали вытянутые плоскости его лица. Они остались столь же полузакрытыми и бесстрастными, когда он произнес без какого-либо ударения: «Я сделаю это». Дагни откинулась на спинку кресла. Короткая фраза несла в себе потрясение. У нее словно камень с души свалился. Не нужно никаких дополнительных гарантий, доказательств, вопросов, объяснений. Решение сложной проблемы вполне умещалось в нескольких слогах, произнесенных мужчиной, знающим цену своему слову. «Не надо обнаруживать свое облегчение». Он усмехнулся. «Во всяком случае, так открыто». Узкие глаза следили за ней сквозь непроницаемую улыбку. «А то я могу подумать, что Tiger Transcontinental находится в моей власти». «Вам это и так известно». «Известно. И я намереваюсь заставить вас заплатить за это». «Ясное дело. Сколько же?» «Дополнительные $20 с каждой тонны, поставленной после сегодняшнего дня». «Крутовато, Хэнк. А скидку предоставить не можете?» «Нет. И я получу то, что прошу. Ведь я мог бы запросить в 2 раза больше и добиться своего». «Да. И я заплатила бы. И вы могли бы запросить столько. Но вы этого не сделаете». «Почему же?» «Потому что вам нужно, чтобы линию Рио-Норте построили. Она послужит рекламой вашему Риордан Металлу». Тот усмехнулся. «Вы правы. Мне нравится иметь дело с человеком, который не просит себе льгот. А знаете, что заставило меня ощутить облегчение, когда вы решили воспользоваться своим преимуществом? Что же? То, что я имею дело с человеком, который не станет предоставлять льготы. Улыбка его теперь обрела более конкретный характер. Она сделалась веселой. И вы всегда играете в открытую, не так ли? Я еще не замечала, чтобы вы поступали иначе. Мне казалось, что лишь я один могу позволить себе это. В этом смысле я еще не настолько обеднела, Хэнк. Полагаю, что однажды я сумею разорить вас. Почему? Мне всегда хотелось это сделать. Разве вокруг вас недостаточно трусов? Эта мысль мне потому так и приятна, что вы являетесь единственным исключением. Итак, вы считаете справедливым мое желание выжать всю возможную прибыль из вашего затруднительного положения? Конечно. Я не дура. И не считаю, что вы занимаетесь своим делом исключительно ради меня. А вам хотелось бы, чтобы дело обстояло так? Я не попрошайка, Хэнк. А вам не будет затруднительно заплатить подобную сумму? Это уже моя проблема, а не ваша. Мне нужны эти рельсы. При 20 лишних долларах за тонну? Идет, Хэнк. Отлично. Вы получите рельсы. А я могу получить свою сверхприбыль, если только Tiger Transcontinental не лопнет, прежде чем вы переведете мне деньги. Дагни ответила без улыбки. Если я не сумею завершить перестройку линии за 9 месяцев, Tiger Transcontinental разорится. Не разорится, пока у руля остаетесь вы. Он не улыбнулся, и лицо его осталось бесстрастным. Живыми казались только глаза, в которых сверкала холодная, алмазная чистота восприятия. Однако какие именно чувства рождали в нем воспринятые им вещи, знать не было дано никому. Может быть, и ему самому, подумала она. Они постарались по возможности осложнить вашу задачу, не так ли? Спросил он. Да. Я рассчитывала на Колорадо, чтобы спасти всю сеть компании Taggart. А теперь я должна спасать Колорадо. Через 9 месяцев Дэн Конвей закроет свою дорогу. Если моя не окажется готовой к этому времени, достраивать ее не будет никакого смысла. Этих людей нельзя оставить без транспорта ни на один день, не говоря уже о неделе или месяце. При скорости их роста эту компанию нельзя остановить, а потом предположить, что они сумеют продолжить дело. Это все равно, как рвануть все тормоза на тепловозе, едущем со скоростью 200 миль в час. Понятно. Я могу управлять хорошей дорогой. Но я не могу провести ее по континенту, заполненному издольщиками, у которых не хватает ума вырастить себе достаточно репы. Мне нужны люди, подобные Элису Уайту, которые производят то, чем можно загрузить мои поезда. И поэтому я обязана через 9 месяцев предоставить ему поезда и колею, даже если для этого мне придется положить под рельсы всех нас. Он не без удивления улыбнулся. А вы настроены весьма решительно, не так ли? А вы? Рердон не ответил, однако улыбка не исчезла с его лица. А вас это не волнует? Спросила она едва ли не с гневом. Нет. Неужели вы не понимаете, что это будет означать? Я понимаю, что должен прокатать рельсы, а вы должны положить их в колею за 9 месяцев. Она улыбнулась, с легкой усталостью и ощущением доли собственной вины. Да, мы сделаем это. Я понимаю, что бесполезно сердиться на таких людей, как Джим и его приятели. На это у нас нет времени. В первую очередь я должна ликвидировать плоды их стараний. А потом... Она смолкла, задумалась, тряхнула головой и пожала плечами. А потом они не будут иметь никакого значения. Правильно, не будут. Когда я услышал об этом собачьем правиле, меня чуть не стошнило. Однако эти сукины дети недостойны внимания. Последнее предложение прозвучало особенно эмоционально, хотя лицо его и голос оставались спокойными. «Мы с вами всегда останемся на своем месте и сумеем спасти страну от любых последствий их деятельности». Поднявшись с места, он принялся расхаживать по кабинету. «Развитие Колорадо нельзя останавливать. Вы должны вытянуть этот штат. Тогда вернется Дэн Конвей, а с ним и остальные. Все это безумие имеет временный характер. Оно не может затянуться надолго. Тот, у кого нет ума, терпит поражение от собственных рук. Просто нам с вами придется чуточку усерднее поработать, только и всего». Дагни следила за его высокой фигурой, расхаживавшей по кабинету. Обстановка была ему под стать. Лишь необходимая для дела мебель до предела деловая в своем предназначении и чрезвычайно дорогая с точки зрения материалов и искусной конструкции. Комната эта напоминала мотор, уместившийся в стеклянной коробке широких окон. Удивляла только одна деталь – резная ваза из яшмы, стоявшая наверху шкафа с папками дел. Простые поверхности темно-зеленого камня, плавные изгибы слоев рождали непреодолимое желание потрогать вазу. И рождаемая этим чувственность явно шла вразрез со строгостью прочей обстановки. «Колорадо – великий край», – заметил Рерден. «Скоро он станет лучшим в стране. Вы еще не поняли, что его процветание заботит меня? Этот штат становится в один ряд с самыми крупными моими покупателями, о чем вы можете узнать, ознакомившись с отчетами о грузоперевозках». «Мне это известно. Я читала их». «Я подумываю о том, что через несколько лет можно будет построить там завод, чтобы избавиться от расходов на транспортировку». Он искоса поглядел на нее. «В таком случае вы потеряете внушительную долю заказов на перевозку стали». «Действуйте. Мне хватит перевозок сырья, товаров для ваших рабочих, продукции тех фабрик, которые последуют туда за вами. Возможно, я даже не успею заметить, что мне не нужно возить вашу сталь». «Почему вы смеетесь?» «Это чудесно». «Что чудесно?» «То, что вы реагируете на мои слова не так, как это принято сегодня». «И все же я вынуждена признать, что в настоящее время вы являетесь наиболее важным и крупным клиентом Tiger Transcontinental». «Неужели вы думаете, что мне это неизвестно?» «И поэтому я не могу понять, почему Джим...» Дагни умолкла. «Изо всех сил старается навредить мне, потому что он глуп». «Это так. Но дело не только в этом. За его поведением кроется нечто большее, чем простая глупость». «Не надо тратить время понапрасну, пытаясь разгадать это. Пусть себе злопыхательствует. Он никому не опасен. Такие люди, как Джим Тайгерт, всего лишь ссор на улицах этого мира». «Увы. Да». «Кстати, что бы вы сделали, если бы я сказал, что не смогу поставить вам рельсы раньше срока?» «Я разобрала бы запасные пути или закрыла бы какую-нибудь ветку и использовала бы рельсы для того, чтобы вовремя завершить линию Рио-Норте». Рерден усмехнулся. «Вот поэтому-то участь Tiger Transcontinental не беспокоит меня. Однако вам не придется разбирать на рельсы запасные пути. Пока я еще не оставил свое дело». Дагни вдруг подумала, что лицо Рердена напрасно показалось ей бесстрастным. Пожалуй, это было лишь манерой скрывать удовольствие. Она вдруг поняла, что всегда ощущала в его присутствии свободу и легкость, и что он разделял это чувство. Среди всех своих знакомых только с этим мужчиной она могла говорить непринужденно, без напряжения. В нем она видела достойный уважения ум и соперника, с которым стоило считаться. Тем не менее, их всегда разделяло некоторое расстояние, сокрытая дверь. Рерден неизменно держался отстраненно. Она не могла приблизиться к нему. Остановившись возле окна, он на мгновение посмотрел наружу. «А вы знаете, что сегодня мы отгружаем вам первую партию рельсов?» – спросил он. «Конечно знаю». «Подойдите сюда». Она приблизилась к нему. Рерден молча указал на далекую цепочку платформ, ожидавшую на железнодорожном пути. Небо над вагонами перерезал мостовой кран. Он двигался. Огромным магнитом он удерживал груз. Рельсы. Сквозь серое небо не пробивалось и лучика солнца, однако рельсы блестели, словно металл впитывал свет из пространства. Они казались зеленовато-синими. Толстенная цепь остановилась над вагоном и коротко дернулась, освободив рельсы. Кран с величественным безразличием пополз назад, напоминая собой огромный чертеж геометрической теоремы, движущийся над людьми и землей. Стоя возле окна, они наблюдали безмолвно и внимательно. Дагни молчала до тех пор, пока новая партия сине-зеленого металла не поползла по небу. И потом только проговорила. Не о рельсах, будущей колее или завершенных вовремя поставках. Слова эти прозвучали приветствием нового явления природы. Риарден Металл. Он это заметил, но ничего не сказал. Поглядев на нее, Риарден вновь отвернулся к окну. «Хэнк, это великое дело». «Да», — согласился он, просто и открыто. В голосе его не было ни удовлетворенного самолюбия, ни скромности. И в этом, понимала она, состоял его долг перед ней, редчайшее право среди тех, что выпадает на долю человека. Признать собственное величие, зная, что тебя поймут правильно. Дагни произнесла. «Когда я думаю о том, на что способен этот металл, как много можно будет сделать с его помощью... Хэнк, мы видим сейчас самое важное из всего происходящего сегодня в мире. И никто этого не знает». «Это известно нам». Они не смотрели друг на друга. Оба молча следили за краном. Спереди, на далеком тепловозе, она могла различить две буквы – ТТ. Под ними находились пути самой загруженной из промышленных веток сети компании «Таггерт». «Как только я найду завод, способный на выполнение такого задания», – проговорила она, – «я закажу там дизеля из Риарден-Металла». «Вам они потребуются. Как быстро ходят ваши поезда на линии Рио-Норте?» «Сейчас? Мы считаем удачей, когда им удается выжить 20 миль в час». Риарден показал на рельсы. «Когда они лягут в колею, при желании вы сможете пускать поезда со скоростью 250 миль в час». «Так и будет через несколько лет, когда мы получим вагоны из Риарден-Металла, в два раза более легкие и прочные, чем стальные». «Вам нужно будет заняться и авиацией. Мы работаем над самолетом из Риарден-Металла. Машина будет практически невесомой и сможет поднять все, что угодно. Впереди время дальних грузовых воздушных перевозок». «Я думаю о том, чем станет этот металл для двигателей, любых двигателей, и что можно сделать из него уже сейчас». «А вы не думали, какую сетку для оград можно будет из него делать? Простейший забор из Риарден-Металла обойдется в несколько центов за милю и простоит 200 лет. И еще про кухонную утварь, которую можно будет купить в грошовой ловчонке и передавать из поколения в поколение. И про океанские лайнеры, на которых ни одна торпеда не оставит даже вмятины. А я не рассказывал про эксперименты с проводными сетями из моего металла. Я провожу столько испытаний, что мне никак не удается исчерпывающим образом показать людям, что и как можно сделать из него». Они разговаривали о металле и его неистощимых возможностях. Казалось, оба они стояли на вершине горы, от которой во все стороны по беспредельной равнине разбегались пути. Однако речь шла только о цифрах. Весах, давлениях, сопротивлении, ценах. Дагни забыла и о своем брате, и о его национальном альянсе. Она забыла обо всех своих проблемах, о связанных с ними людях и событиях. Впрочем, они всегда не имели для нее первостепенной роли. Мимо них можно было пройти, отодвинуть на второй план. Они никогда не обретали окончательных, реальных очертаний. «Такова на самом деле реальность», – думала она. «Это ощущение четких очертаний, цели, легкости, надежды». Так она рассчитывала провести свою жизнь, чтобы в ней не было ни одного часа или поступка, наполненного меньшим содержанием. Она обернулась к нему именно в тот самый момент, когда Риордан посмотрел на нее. Они стояли совсем рядом. Дагни читала в его глазах те же самые чувства, что переполняли и ее саму. Если счастье действительно цель и смысл бытия, и если то, что способно принести наивысшее счастье, всегда старательно скрывается как величайшая тайна, значит, в тот миг они были нагими друг перед другом. Риордан сделал шаг назад и с неким бесстрастным укором произнес. «Вот так подобралась парочка негодяев, не правда ли?» «Почему это?» «У нас с вами нет никаких духовных целей и способностей. Нас интересует исключительно материальный мир. Ничто другое нас не занимает». Не понимая, Дагни уставилась на него. Однако Риордан смотрел прямо перед собой, на далекий кран. Она пожалела о том, что он произнес эти слова. Обвинение не смущало ее, она никогда не воспринимала себя в подобных, довольно сложных для ее восприятия терминах и абсолютно не умела чувствовать за собой некую неизгладимую вину. И все же Дагни ощущала легкое смущение, причин которого не могла определить. Она чувствовала в словах Риордана намек на серьезные последствия, даже опасность для него самого. Он произнес эти слова не просто так, но в голосе его не было эмоций, не было мольбы о прощении или стыда. Он произнес эту фразу без интонации, просто констатируя факт. Она смотрела на Риордана, и внезапное смятение понемногу утихло. Он смотрел из окна на свой завод. В лице его не было ни вины, ни сомнения, ничего, кроме нерушимой уверенности в себе. «Дагни», — проговорил Риордан, — «кем бы мы ни были, мы движем миром, и нам вести его вперед».